Цюрих. Первый век до нашей эры. Немецкий город Швейцарии. На берегу Цюрихского озера раскинулась столица немецкоязычного кантона Швейцарии – Цюрих. Это крупнейший город в стране, в котором вместе с пригородами проживает около 1 миллиона человек. Цюрих знаменит не только своей историей и памятниками старины, но и строгим порядком и имеющейся в нем наличностью. В подвалах множества банков города накоплено огромное количество золота и валют разных стран. Цюрих – третий после Нью-Йорка и Лондона мировой валютный рынок. Это особый европейский город. За последние годы спокойный, уютный, он приобрел репутацию одного из самых дорогих в мире. В нем живут люди с высокими доходами, которые обеспечивают им высокий уровень жизни. В Цюрихе все отлажено, как знаменитый швейцарский часовой механизм. Социальная служба выплачивает пособия пожилым, в хосписах немощным людям оказывают всяческую помощь. Для поддержания здоровья у каждого жителя имеется медицинская страховка. Прекрасно развит общественный транспорт. Трамваи, автобусы, троллейбусы имеют выделенные линии и ходят строго по расписанию. Существуют в городе и специально выделенные велосипедные дорожки. И за всем этим порядком строго следит полиция города. Любое нарушение, даже брошенный мимо урны пакет, карается законодательно, и штрафы немалые. Жители настолько любят свой город, что о малейшем нарушении порядка немедленно сообщают в полицию. Этот удивительный, красочный, почти игрушечный город родился из римского таможенного гарнизона, который располагался на берегу реки Лиммат еще в 1 веке до нашей эры. В 10 веке Цюрих приобрел статус города, но строить храмы в нем начали гораздо раньше. Например, главный собор Цюриха, протестантская церковь Святого Петра, знаменитая своими самыми большими в Европе башенными часами, диаметр циферблата 8,7 метра, минутная стрелка почти 4 метра, была сооружена примерно в 8-9 веках. До 19 века башня церкви использовалась в качестве пожарной каланчи. Бывшее аббатство Фрау-Мюнстер было основано в 853 году. Оно перестало существовать в 1524 году в связи с реформацией. Витражи для него уже в наше время изготовил известный художник Марк Шагал. В годы реформации, массового религиозного движения в Западной и Центральной Европе 16-17 веков, направленного на реформирование католического христианства, родоначальником которого был немецкий священнослужитель Мартин Лютер, Цюрих стал одним из ее центров. Во время революционных выступлений во Франции в Швейцарии была создана Гельветическая республика, которая просуществовала 5 лет до 1803 года. Федеративное устройство и Конституция Швейцарии, ее независимость были закреплены в конституциях 1848, 1874 и 1999 годов. В настоящее время в Цюрихе расположены штаб-квартиры многих швейцарских банков и страховых компаний, а также швейцарская биржа и самый большой в мире центр по торговле золотом. В городе находится также представительство компании Barry Callebaut, одного из лидеров мирового производства шоколада. Рассказ о Цюрихе будет неполным, если не отметить его художественные музеи, в которых собраны полотна как старых мастеров, так и представителей современных течений в изобразительном искусстве. К примеру, там выставлены редкие работы Пикассо, Матисса, Мунка, Моне, Шагала.